Оказалось, что телефонную трубку Валдаев не расколотил. По ней поползла извилистая трещина, но на качестве работы это не сказалось. Штуковина фирмы Sony оказалась достаточно крепкая, и он преисполнился к аппарату сочувствием и жалостью. Ведь аппарат не виноват ни в чем, он просто попал под горячую руку. Ему не повезло, он передал не то сообщение. Вот и получил от хозяина. Глупо, конечно, но Валдаев порой относился к аппарату как к одушевленному предмету. Остаток дня он провел бесполезно и бесцельно. Вечером уселся за очередной авангардный рассказ и одолел его к середине ночи. «Матрос в бочке» назывался он. Что будет ощущать себя человек в бочке на мачте каравеллы, если на эту бочку вдруг наденут крышку? Идея была абсурдная, как раз такая, какая и нужна для произведения подобного литературного направления. Валдаев увлекся писаниной и отвлекся от всего остального. И стало немного полегче. Заснул он в 3 часа ночи. Разбудили его в 10 утра. Недобитый телефон тренькал с привычной настойчивостью. Оказалось, что звонят из газеты, куда Валдаев закидывал удочку насчет работы. Приятный женский голос уведомил. «Владимир Антонович ждет вас через 1:36. Будете?» «Да, конечно», — кивнул немного обалдевший Валдаев. «Это 1:36», — смутило его. Хорошо, что не назвали еще и секунды. Ему сразу расхотелось связываться с изданием, живущим по долям минуты. Руководители, поставившие так дело, обычно без меры занудны, педантичны и капризны. Но предложение все-таки было заманчивое и по деньгам, и по условиям. Так что через 1:36 надо быть на месте. Мысль покинуть дом отзывалась дрожью. Страх улицы, живший в нем всегда, сегодня достиг предела. Валдаев долго собирался с духом. 10 лет назад знакомые пытались заставить его прыгнуть с 5-метровой вышки в бассейн. Так и не заставили. Он не мог сделать один единственный шаг. Сейчас у него было такое же ощущение. Ему казалось, что стоит ему ступить за порог, несчастье и неприятности обрушатся на него с новой силой. На душевную борьбу он потратил немало энергии, пока не понял, что опаздывает. И только тогда, вздохнув, вышел из квартиры. К назначенному времени он успел впритык, запутался в переулках у метро «Новослободская», запыхался, но через 1:34, на 2 минуты раньше, был в роскошном офисе с белыми обоями, окнами-стеклопакетами и с пятком компьютеров в каждом из многочисленных кабинетов. Для газеты, пишущей о всякой чепухе, здесь было чересчур шикарно. В приемной его встретила секретарша, вышколенная, молодая, красивая, недоступная. Он позавидовал шефу этой газеты, для которого наверняка эта девушка была вполне доступна. Иных в подобных организациях не держат. «Владимир Антонович занят», — уведомила она с пластмассовой улыбкой куклы Барби. «Вы будете чай, кофе?» «Чай, если можно». «С лимоном?» «Да». Секретарша, вильнув аппетитным задом, закованным в тесную юбку, принялась готовить в углу приемной чай с лимоном. Газета была из новых, из тех, что печатаются в Финляндии на мелованной бумаге в цвет как журналы, и у которых себестоимость раза в 2 выше розничной цены. Естественно, дохода такие печатные издания приносить не могут в принципе. Политические издания существуют благодаря щедрым вливаниям из финансово-промышленных структур, а то и из иностранных источников. Ну а издания типа этого используются чаще для отмывания денег, полученных преступным путем. Для этого разработана элементарная технология, которая до сей поры срабатывала безошибочно. Впрочем, Валдаева все эти вопросы интересовали мало. Ему нужна была работа, чтобы печататься и получать деньги. Естественно, в такой красивой газете печататься куда приятнее, чем в мятом желтом листке. Из кабинета главного редактора вышли 2 с иголочки одетых седовласых бизнесменов. У одного на руке был Ролекс. «Вас ждут», — сказала секретарша. Валдаев собрал волю в кулак. На это потребовалось немало усилий. Главное — выглядеть нормальным человеком, а не истериком, затравленным жизнью и людьми, каковым он, несомненно, являлся сейчас. Эх, если бы тут знали о нем побольше, вряд ли бы пустили на порог. Владимир Антонович был из журналистов Старой Гвардии, но в глазах было куда больше адекватности и понимания, чем у шефа «Запределье». «Сейчас мы развиваемся», — начал он. «У нас уже готовятся пробные номера еще двух газет для женщин и криминальной. Идут переговоры о выпуске нашей передачи на российском канале телевидения. Думаю, это решится положительно через 2-3 дня. Так что возможности для профессиональной самореализации большие. Зарплата $600, но это начальная. Будет расти, соответственно, заслугам». Владимир Антонович расписывал схему типичного издательского концерна. Три газеты «Аномальщина», «Порнуха» и «Криминал». И для поддержки телепрограмма. В принципе, такая организация могла существовать и на самофинансирование. Но при одном условии – нужны немалые деньги на раскрутку. Такие деньги здесь, похоже, были. «Как журналист вы нас устраиваете», – заключил главный редактор. «Единственное», – Валдаев напрягся, ожидая очередной подлости судьбы. «Вы знаете главный порок журналиста?» Владимир Антонович снял сильные очки и протер их бархаткой. «Думаю, не лживость. Это как раз порой больше достоинство. Неуемная страсть к спиртным напиткам». Главный редактор поморщился. «Если честно, у меня и так перебор алкоголиков, так что я подумываю о сухом законе. Я практически не пью». «Похвально», — с некоторым сомнением в голосе произнес главный редактор. «Когда вы сможете приступить к работе?» «Мне нужно хотя бы несколько дней на раздумья. Пока в знак сотрудничества принес вам пару статей». Валдаев вытащил из дипломата скрепленные скрепкой материалы в пластмассовой прозрачной папке. «Спасибо. Мы обязательно рассмотрим их и дадим ответ в ближайшее время». Он выразительно посмотрел на часы. «Время — деньги». Валдаев раскланялся, вышел из кабинета. Попрощался с секретаршей. На улице подумал, и за каким чертом он столько лет общался с молодым коммунистом из-за пределья, когда давно бы мог уйти оттуда. Но когда ты инертен и не привык искать от добра добра, можно так и умереть на одном месте от старости. Несколько дней на раздумья. Внезапно Валдаева обожгло. Какие к черту раздумья в его ситуации? Какие несколько дней? Он вдруг понял, что стремится этим визитом не столько трудоустроиться, сколько зацепиться за обыденность. А зацепиться не удавалось. Обыденность ускользала. Вокруг была одна катастрофа. Он направился к метро. И неожиданно окружающее стало для него куда четче. На него набросились звон и грохот улицы. Попав в толпу у входа в метро, он ощутил, что его душат закованные в костюмы, платья, куртки, человеческие тела. А еще он стал болезненно различать запахи, резкие звуки. Валдаеву захотелось взвыть. Ему захотелось в тот его заветный бункер, о котором он мечтал, в мир без людей, запахов и шума. В расстроенных чувствах, выйдя из метро на своей станции и переходя улицу, он едва не угодил под поливальную машину. И удостоился от водителя таких матюгов, которые не слышал никогда в жизни. «Харю бы тебе размолотить!» — закончил тираду водитель и, малость успокоенный, покатил дальше. Город с каждым днем все больше высасывал силы и здоровье, будто и не Москва это была, а Чернобыльская зона. Предельно допустимые дозы разлада и страхов Валдаев, кажется, давно уже схватил. Город отравлял душу, терзал ее, как терзает тело радиация. «Чего встал, чурбан?» — заорала тетка с тележкой, и Валдаев, как ошпаренный, отскочил. К дому он подошел измотанный. Голова кружилась. У своего подъезда, совсем близко от желанной цели, железной двери своей квартиры, он услышал резкий, как выстрел, окрик. «Стоять!» Он кинулся вперед. Ему хотелось одного — бежать, исчезнуть, припасть к земле или зарыться под нее. Не успел. Его сгробастали, затолкали в машину. «Больно», — прошипел Валдаев, скривившись от боли в руке. «Переживешь», — оборвал грубый голос.